Болезнь. Страшна не болезнь, а осложнение, связанное с побочным действием неумеренного применения лекарственных препаратов, остающихся в организме и проявляющее себя в самое неожиданное время. Страшна длительной, даже не очень длительной иммобилизацией, лежанием в кровати, покоем под толстым одеялом и возникающей в связи с этим депрессией, ипохондрией и неверием в силы своего организма. Страшна и опасна длительным нахождением среди больных, опекой безразличных медсестер, больничным питанием и тягостной обстановкой в палате. Невыводимая, а сохраняемая лекарствами, ведет к преждевременному старению биологическому, а не возрастному.